одной точки касалась его черной ладони, образуя вместе с нею простую геометрическую фигуру чистых очертаний. Волна внезапно залила влажный блестящий песок, усеянный крошечными медузами, и омыла пятницы лодыжки. Он уронил овальную гальку и подобрал другую, плоскую и круглую, маленький перламутровый диск с лиловыми подсеками, и подбросил ее на ладони. Эх, полететь бы ему, этому камешку, превратиться в мотылька и вспорхнуть в воздух! Мечта заставить летать камень прельщала поэтическую душу пятницы. Он закинул гальку в море. Кругляшок 7 раз коснулся водного зеркала, прежде чем без брызг кануть в глубину. Но Тен, привыкший к этой игре, тут же кинулся в волны и, шлепая по воде всеми 4 лапами, вытянув вперед шею, доплыл до того места, где исчезла галька, нырнул, вернулся к берегу вместе с прибоем и положил камешек к ногам пятницы. Они долго шли к востоку, а потом, обогнув дюны, повернули на юг. Пятница подбирал и забрасывал подальше морские звезды, сухие ветки, раковины, осьминожьи клювы, клубки водорослей. Все это тотчас же превращалось для Тена в живую, шевелящуюся, желанную добычу, которую он с лаем преследовал и ловил. Так они дошли до рисового поля. Водосборник иссяк, и уровень воды на засеянных делянках неуклонно снижался день ото дня. Однако для созревания колоскам требовалось еще с месяц простоять в воде. И Робинзон каждый раз возвращался после осмотра рисового поля все более мрачный. Пятница еще держал в руке лиловатую гальку. Он запустил ею в рис и сосчитал рикошеты на поверхности стоячей жирными разводами воды. Каменный диск сделал 9 подскоков, и не успел он затонуть, как Тен уже бросился с плотины вниз. Сгоряча он проплыл было 20 метров, потом замешкался. Для плавания здесь было слишком мелко, и лапы пса увязли в тень. Повернув назад, он силился добраться до пятницы. Первый энергичный рывок помог ему выскочить из трясины, но он тут же снова ушел вглубь, беспомощно барахтаясь в густой жиже. Еще минуты, если псу не помочь, он погибнет. Пятница чуть поколебался, наклонившись над грязной предательской топью, потом решительно побежал к шлюзу. Просунув палку в первое отверстие щитка, он изо всех сил налег на этот импровизированный рычаг, упершись для равновесия в створке. Заскрипели пазы, и задвижка нехотя приподнялась. Тотчас же мутный водяной покров, из которого торчали верхушки стеблей, задрожал, заколыхался и стал втягиваться в горловину шлюза. Несколько минут спустя Тен кое-как добрался до основания плотины. Он представлял собой сплошной ком грязи, зато был цел и невредим. Пятница оставила его встряхиваться и приводить себя в порядок, а сам, приплясывая, направился к лесу. Ему даже в голову не пришло, что урожай риса безвозвратно погиб. Для пятницы остановка клипсидры и отсутствие Робинзона означали только одно — отмену установленного порядка. Робинзон уже исчезновение пятницы, разряженный в пух и прах кактусы и иссохшее рисовое поле недвусмысленно говорили о неудаче, а, может быть, и полном фиаско в приручении арауканца. Впрочем, когда пятница начинал действовать по собственному усмотрению, им почти никогда не удавалось заслужить похвалу Робинзона. Он должен был или не делать ничего, или же скрупулезно точно следовать инструкциям хозяина, чтобы потом тот не донимал его попреками. Робинзону поневоле приходилось сознаться самому себе, что под покорной услужливостью пятницы скрывается личность, которая во всех своих проявлениях глубоко шокирует его и представляет определенную угрозу для существования подвластного ему острова. Сперва Робинзон решил не замечать исчезновение своего товарища. Однако по прошествии 2 дней его охватило смутное неотвязное беспокойство, к которому примешивались угрызения совести, любопытства, а также и жалость, вызванная явной печалью Тена. И Робинзон пустился на поиски пятницы. Все утро он вместе с Теном прочесывал лес, где затерялся след аруканца. То тут, то там обнаруживались признаки его пребывания. И вскоре Робинзон вынужден был признать очевидное. Пятница самовольно и регулярно наведывался в эту часть острова, где вел свою жизнь, не имеющую ничего общего с его порядком, и где он предавался таинственным играм, смысл которых пока ускользал от Робинзона. Деревянные маски, сарбакан, стрелометательная трубка, сплетенный из лиан гамак, где покоился деревянный идол, уборы из перьев, змеиные выползки, высохшие мертвые птицы свидетельствовали о второй, тайной жизни пятницы, куда Робинзон не имел доступа. Но изумление его достигло предела, когда он вышел к болотистому рукаву реки, обсаженному деревцами, с виду похожими на плакучие ивы. Деревца эти были вырваны из почвы и посажены кроной вниз, так что корни их торчали, глядя в небо. Самое фантастическое в этих нелепейших посадках было то, что они как будто вполне приспособились к столь варварскому обращению. На торчащих вверх корнях появились зеленые ростки с листьями. Это наводило на мысль, что закопанные в землю ветки, наверное, принялись и пустили корни, а древесный сок течет теперь в обратном направлении. Робинзон не мог оторвать глаз от этого удивительного феномена. Тот факт, что пятница оказался способным на подобные фантазии и смог притворить их в жизнь, уже настораживал его. Но удивительно было и то, что деревца послушно принялись, что Спиранца явно одобрила эту безумную выходку. Хотя бы на сей раз причудливое вдохновение аруканца завершилось конкретным результатом, который, как бы ни был он смехотворен, выразился в созидании, а не в разрушении. Робинзон опомниться не мог от этого открытия. Он же решил уходить. Как вдруг Тен сделал стойку перед зарослями магнолий, густо обвитых плющом, потом медленно двинулся вперед, осторожно ступая и вытянув шею. Наконец он ткнулся носом в один из стволов и замер. Ствол зашевелился и засмеялся голосом пятницы. Голова руканца полностью скрывалась под цветочным шлемом. Обнаженное тело было разрисовано с помощью орехового сока, листьями плюща. Его ветви поднимались по ногам к животу и обвивали все туловище. Такой вот человек-растение, трясясь от сумасшедшего хохота, и исполнил вокруг Робинзона свой дикарский танец. Потом пятница.